Бассейн был почти готов. Сооружение столь же простое, сколь и прочное, возникло посреди палубы. Пока один из матросов приколачивал последнюю распорку, другой развернул рулон брезента и стал прикреплять его с помощью ремней и пряжек. «И это они называют бассейном?» — посетовал Пушок. «Кое-как сколотили эту пакость, да в ней разве только поросятам купаться. Как вы считаете, Дон Перси?» «Я испытываю отвращение к купанию на открытом воздухе», — сказал тот. «В особенности, когда можно наглотаться чужой перхоти». «Нет, вообще-то это здорово, вы не думайте. Вы никогда не были в бассейне спортива «Баракас». Там все дезинфицируют, и размеры у него олимпийские». «Олимпийские? А что это такое?» «Ну, размеры, годные для проведения олимпийских соревнований. Олимпийские размеры публикуют во всех газетах. А вы поглядите на эту штуковину, доски да брезент. Вот Эмилио 2 года назад ездил в Европу. Так он рассказывал, что на палубе парохода, на котором он плыл, был бассейн из зеленого мрамора. Зная я, что тут такое, ни за что бы не поехал, клянусь вам». Персио смотрел на волны. Берег исчез вдали, и Малкольм скользил по безмятежно спокойному океану, по его синим с металлическим отливом волнам с почти черными крутыми боками. Только 2 чайки провожали пароход, упрямо примостившись на мачте. «Какие прожорливые эти птицы!» — сказал Пушок. «Готовы гвозди глотать. Люблю смотреть, как они пикируют, когда завидят какую-нибудь рыбешку. Бедные рыбки! Они их пронзают клювом. А как вы думаете, мы увидим во время нашего путешествия дельфинов?» «Дельфинов? Возможно. Вот Эмилио рассказывал, что они с парохода все время видели стаи дельфинов и этих самых летающих рыб». «А мы?» «Да вы не огорчайтесь», — любезно сказал Перси. «Путешествие только началось, правда, с морской болезни и этой новости. Но в дальнейшем вам все очень понравится». «Мне-то и так нравится. Тут обязательно чему-нибудь научишься, правильно? Как в армии. Вот где была собачья жизнь. Жратва не к черту, а на учения гоняют. Я вот помню, однажды нам дали варево, так в нем самым вкусным оказалась муха. Зато со временем научаешься пришивать себе пуговицы и уминать любую пакость. Так должно быть и здесь, правильно?» «Думаю, что да», — согласился Персио, с интересом наблюдая за работой финских матросов, подводивших к бассейну шланг. «Изумительно зеленая вода наполняла брезентовый резервуар, или, по крайней мере, так утверждал Хорхе, забравшийся на деревянный брус в надежде первым броситься в воду. Немного пришедшие в себя после морской болезни дамы приблизились к бассейну, чтобы оценить проделанную работу и занять стратегические позиции, перед тем, как соберутся все купальщики. Паулу им пришлось ждать недолго. Она медленно спустилась по трапу, чтобы все присутствующие могли внимательно и досконально рассмотреть ее красное бикини. Следом шествовал Филиппе в зеленых плавках с банным полотенцем на плече. Возглавляемая Хорхе, который радостным воплем возвестил о том, что вода отличная, они спустились в бассейн и немного поплескались в его весьма скромных пределах. Паула научила Хорхе окунаться с головой, зажав нос. А Филиппе, все еще хмурый, но уже не в состоянии противиться блаженству купания и радостным крикам, забрался на брус и приготовился нырять, вызвав у дам возгласы страха и предостережения. Вскоре к ним присоединились Нелли и Пушок, продолжавший отпускать по поводу бассейна презрительно-критические замечания. Обтянутая, как кольчугой, купальником, со странными голубыми и бордовыми ромбами, Нелли поинтересовалась у Филиппе, почему не купается Беба. Филиппе отвечал, что у сестрицы, наверное, очередной припадок, который и мешает ей прийти на палубу. «У нее бывают припадки?» — в замешательстве спросила Нелли. «Припадки романтизма», — отвечал Филиппа, морща нос. Она у нас тронутая, бедняга».